Глава 22. «Возьми», — сказал поутру Ас, когда мы остались одни, и снял с шеи длинную золотую цепочку. «Это принадлежало главе моего клана. Когда-то очень давно». Я осторожно взяла подарок и с удивлением увидела небольшой кулон в форме капли, внутри которой был заключен красивый алый камень. Не рубин, нет, а что-то иное. Поразительной чистоты, в изумительно сделанной оправе и обладающей такой невероятной глубиной, что я едва не утонула, когда рискнула заглянуть внутрь. «Это артефакт», — пояснила, надевая подарок мне на шею. «Если я правильно помню, он преобразует различные виды энергии в ту, которая нужна владельцу. Носи, не снимая, сестра, потому что я не хочу, чтобы тебя касалась энергия смерти». Я растерянно взяла кулон в руку. Теплый, тяжелый и очень приятный на ощупь. Как будто живой. Мне даже показалось, что он немного пульсирует в такт биению моего сердца. Но, наверное, действительно показалось. Ас кивнул, когда камень вспыхнул от прикосновения и тут же погас. «Теперь он настроен на тебя». «А ты?» Я подняла на него обеспокоенный взгляд. «Мне больше не нужно». Улыбнулся брат, а потом сжал мои пальцы и приложил к своей груди. «Я все еще тень Гайды, и как только мои резервы иссякнут, вернусь туда, откуда вышел. Я тебе не позволю». «Боюсь, от тебя это не зависит», — усмехнулся брат. «Но я рад даже тем месяцам жизни, которые у нас есть. И не хотим потерять все это, если сегодня или завтра с тобой что-то случится». «Мы привязаны к тебе, Гайды. Если ты погибнешь, наша жизнь закончится мгновенно. Понимаешь?» «Понимаю, брат. И благодарна тебе за подарок. Но, повторяю, я не собираюсь умирать. И сделаю все, чтобы вы жили так, как не успели когда-то. Скажи, печать прибавит вам сил?» Ас кивнул. «Скорее всего. Первая дала нам тела и месяцы жизни. Вторая, возможно, подарит годы». «Значит, мы ее вскроем», — твердо сказала я, пряча кулон под одежду, а потом обернулась. «Лин, ты где? Собирайся, нам пора». Кичеру мы покидали самыми последними. Оборотни, довольно спокойно отнесшиеся к соседству друг с другом, убежали еще на рассвете. Тени ушли чуть позже, на прощание крепко меня обняв и пообещав, что будут рядом. Рорн, упрямо тряхнув русой головой, напросился с ними, наплевав на возможный риск и скорую встречу с тварями. А сосредоточенно размышляющий над полученным заданием Дэй оставался здесь. Один. Для того, чтобы через полоборота начать реализовывать придуманное за ночь заклятие. «Удачи», — сказал он напоследок, прежде чем мы с Асом забрались на спину Шейри. «Пусть Алар сохранит вас». «Спасибо, Дэй», — кивнула я. Алин, не дожидаясь команды, тронулся с места. Примерно за час до полудня мы уже приблизились к краю Харона и, промчавшись по кромке стремительно сгущающихся над ним туч, углубились в притихший лес. Лин шел ровно, настороженно присматриваясь и бормоча себе под нос что-то непонятное. Его спина мерно гуляла под нами, заставляя крепко держаться друг за друга. Седло на этот раз не понадобилось, поэтому Шерри даже не стал его выращивать. Да и экономнее так. Никто не знал, как долго ему придется работать огнеметом. Когда впереди показалась идеально прямая дорога, где было удобно брать разбег, демон на несколько минут остановился, стремительно отращивая крылья и сосредоточенно посматривая на свою стартовую площадку. Лететь не спешил. Ждал, пока Дэй заполнит дальнюю половину неба черными тучами, скрыв от глаз жителей Раги большую часть Харона и надежно заслонив наш взлет тугой пеленой дождя. Многого мы от него не требовали, всего полчаса настоящего ливня, на который, тем не менее, маг-стихийник обещал потратить большую часть своего резерва. Он не был уверен, что сумеет четко выдержать дистанцию и не накроет нас грозовым фронтом. Поэтому Лин ушел вглубь Харона так далеко, как только позволяло время. А теперь просто ждал сигнала, чтобы начать разбег. Наконец, позади нас отчетливо загрохотало. Я быстро обернулась и с удовлетворением увидела сплошную серую хмарь, отделившую лес от обжитой части долины. «Молодец, Дэй. Еще немного, и уже никто не заметит, как из Харона в небо поднимается крохотная черная точка. Демон тоже покосился на тяжелые тучи, накрывшую долину почти целиком. Затем усмехнулся во все 100 зубов, обхватил нас выросшими прямо из спины отростками, притянул друг к другу так, что я буквально влипла в брата, а потом развернул свои огромные крылья и побежал. Взлетели мы тяжело, с натугой, но все-таки взлетели, а это уже была половина дела. Если бы демон не смог, вся затея провалилась бы на корню, потому что одну меня Ас бы точно не отпустил, а ругаться с ним всерьез я бы, наверное, не смогла. Однако Шейри справился и благополучно взмыл над кронами деревьев, помчавшись над ними медленнее и ниже, чем обычно. Приметного места мы достигли всего за неполный оборот. Да и то, больше времени потратили, чтобы совершить над ним 2 больших круга и удостовериться в том, что не ошиблись. Потом Лин, грустно вздохнув, набрал высоту, а затем, прогудев над возмущенно всколыхнувшимся лесом, как реактивный самолет, прямо на ходу выплюнул в тесно стоящие деревья приличный по размерам сгусток огня. Я сжала зубы, когда вместо ожидаемой проплешины в кронах увидела лишь крохотный обожженный пятачок. Харон занимался неохотно, тяжело, с густым дымом. Его ветви отчаянно сопротивлялись, когда на них попадали горячие искры. Начинали старательно раскачиваться в попытке погасить огонь. Листья сворачивались, болезненно скручивались, чернели и тихо хрустели от жара, но не торопились осыпаться и открывать заветную поляну с печатью. Нам пришлось совершить еще 3 круга, прежде чем в них появилась заметная брешь. А потом парочку дополнительных, тратя стремительно тающие силы Лина, чтобы расширить дыру и заставить деревья пропустить вниз хотя бы 1 солнечный лучик. «Тяжело», — устало выдохнул Шейри, заходя на очередной разворот. «Я больше не могу». «Можешь», — жестко сказала я, ухватив его за гриву и очень стараясь быть убедительной. «Ты постоянно подпитываешься от меня, поэтому не говори, что тебе не хватает сил». «Но Гайде...» Блин, как не вовремя его обуял приступ неуверенности. Когда на нас набрасывались гарпии, он орлом летал, наплевав на усталость. А тут стоило крыльям чуть-чуть обвиснуть, как снова пошла та же песня. Черт, что же с ним такое творится? Откуда эта жуткая раздвоенность?» В прошлый раз он эксперименты проводил, страхи мои понять пытался, нагло скалился и огрызался, когда гарпии рвали его на части, а сейчас опять 25. Такое впечатление, что он снова начал забывать. «Лети!» — рявкнула я, неожиданно разозлившись. «Мать твою за ногу! Ты же демон! Не конь, а демон! Ты не умеешь уставать!» Лин, вздрогнув, заметно подобрался. «У тебя вместо тела стальная машина. В твоих жилах течет подземный огонь. Ты умеешь сеять смерть. Ты умеешь выживать даже в аду. Тебе на роду написано летать и дышать лавой. Так какого рожна ты мне говоришь, что больше не можешь? И какого лешего уверяешь, что устал?» Шейри задрожал уже всем телом, стремительно покрываясь какими-то жесткими, ужасно неудобными пластинами. У него вытянулась и заострилась морда. Из ноздрей повалил густой дым. Вместо копыт отросли острые когти, его спина заметно раздалась, позволяя уместиться вдвоем уже спокойно, а из горла вырвался грозный рык. «Как прикажешь, хозяйка». Нас дернуло, вжало в костяное сиденье, неожиданно выступившее из спины изменившегося демона, затем обдало запахом серы и чего-то смертельно опасного. Черные крылья с громким хлопком расширились почти на треть, обзаведясь шипами на каждом сгибе. А потом жутковатая морда с 2 кроваво-красными точками глаз повернулась в нашу сторону и жарко дохнула. «Не забывайся!» — резко осадила я демона, и он дрогнул в 3-й раз. На этот раз удивленно. «На тебе Харон и мягкая посадка. Жги его! Открой для меня печать! Немедленно!» У Лина опасно вытянулся зрачок. Шейри медленно и словно нехотя отвернулся, пугая этой ленивой неторопливостью даже меня. Затем завершил круг, обходя тревожно колышущиеся деревья уже без труда. А потом разинул пасть и обдал их такой мощной струей огня, что даже ас у меня за спиной неуверенно шевельнулся. «Ты не перестаралась с приказами, сестра?» «Не знаю», — подумала я, тревожно оглядывая шипастую спину чудовища. «Но лучше так, чем он снова начнет сомневаться». Лин широко распахнул пасть и на втором заходе облил жалобно затрещавший Харон поистине смертоносной лавиной жара, от которой лес уже не застонал, а буквально завыл, размахивая обгоревшими ветками, как обломанными руками. И он сдавался. Он ощутимо сдавался под яростным напором магии демона. А вскоре среди веток появился первый заметный просвет, который неохотно расширился от нового горячего выдоха. Наконец на почерневшую от жара землю хлынули первые солнечные лучи. Там что-то задымилось, завизжало, завыло на сотни голосов. Я с содроганием заглянула в эту прорубь, в которой корчился и извивался от боли сплошной черный ковер. Судорожно сглотнула, поняв, что там нас уже с нетерпением ждали, но потом сжала зубы и для верности велела демону пройтись огненной гребенкой еще разок, расширяя границы освещенного круга и испепеляя скопившихся, а теперь поспешно расползающихся тварей, потому что больше не желала рисковать понапрасну. И не желала испытывать страх при мысли о том, что в этом месиве из неживых тел могут пострадать те, кто мне дорог. «Умница, Лин!» — прошептала я, когда дыра в кронах стала по-настоящему огромной. «Ты у меня молодец. Только не забывай, кто ты. И помни о том, что обещал мне 2 дня назад». По телу демона прошла болезненная судорога. «Спускайся, мой хороший, и постарайся поднести меня как можно ближе к печати. Тебе ее сила не страшна, ты слишком долго жил в тени, а вот я могу и не выдержать. Поэтому давай ближе». И последи, чтобы просвет не закрылся раньше времени. «Сделаю», — пророкотал в моей голове изменившийся голос Шейри. А потом Лин развернулся, сложил крылья и снова, как в прошлый раз, ухнул вниз с огромной высоты. Я инстинктивно ухватилась за асы и за торчащие спины демона наросты, однако стремительный полет оказался не таким жутким, как в прошлый раз. Лин уверенно влетел в обгоревшую и болезненно корчащуюся дыру, выставил вперед когтистые лапы, как коршун, готовящийся схватить добычу. Затем развернул крылья, гася скорость. Жарко выдохнул в таящуюся под корнями темноту. С хрустом проехался по густому слою пепла, оставшегося от тварей. После чего проворно огляделся, безошибочно отыскал небольшой, наполовину утопленный в землю валун, вокруг которого пепла насыпалось особенно много. Радостно взревел, пугая деревья, и в 3 шага достиг почерневшего от огня камня, на котором, как и в прошлый раз, дрожала от натуги натянутая между небом и землей тонкая нить. «Спасибо, родной», — прошептала я, когда он вытянул страшную морду и положил ее на землю у самой печати. «А теперь прикрой аса и проследи, чтобы деревья раньше времени не сомкнулись». На меня в упор взглянули стремительно желтеющие глаза, в которых проступило знакомое выражение. А из пасти, быстрее молнии, выстрелил длинный, раздвоенный на конце язык. А мгновением раньше... Откровенно начавший походить на дракона Шейри скользнул в сторону, хищно уставившись на тяжелые кроны, которые прямо на глазах начали стремительно затягивать раны. «Жги!» — крикнул Ас, спрыгивая со спины Лины и выхватывая свой незаменимый двуручник. «Жги, пока не накрыло! Если тут станет темно...» Я призвала Эреол и с ненавистью посмотрела на сочащийся ядом алтарь. Теперь, когда на мне был амулет брата, я практически не ощущала исходящую от печати силу. Она не касалась меня, не высасывала досуха, не вынимала душу и не пугала бесконечной воронкой, в которой кружились сотни неупокоенных духов. Теперь мне было все равно, откуда бить и с какой силой кромсать эту гадость. Я могла без опаски подойти на расстояние удара, почти не ощущая могильного холода. Мстительно прищуриться и тихо сказать: «Вот и все. Теперь ты меня уже не достанешь». Когда на поляну с разбегу выметнулись оборотни, все уже было кончено. Плененные души с тихим вздохом исчезли, Древний алтарь раскололся пополам, хлынувший от него ослепительный белый свет разошелся гигантской волной по всему хорону, заставив его выйти корчиться от боли. Ас, на которого в последний миг рискнул прыгнуть обезумевший Хартар, обзавелся рваной раной на ноге. Благословенная Синька уже успела эту рану вылечить. Ближайшие твари, сперва начав рвать друг другу глотки, осыпались на землю новой порцией горячего пепла. Лин, умудрившийся раздавить сразу двух кахгаров и одну нахальную рирзу, спалил почти треть деревьев в округе, отчего поляна была залита солнечным светом уже целиком. После этого он снова превратился в большого, но симпатичного коня, как-то уж очень резко вспомнил о своем прошлом, испуганно прижал уши к голове, сообразив, что именно натворил, и теперь лежал неподалеку от разрушенной печати, глядя на мир огромными печальными глазами, тогда как я, когда очнулась и ошалела, оглядела картину произведенных им разрушений, могла только покачать головой и, оперевшись на руку брата, пораженно сказать: «Ничего себе погуляли. Я выжата, как лимон. Лин чуть не плачет. Ты в крови вывозился, как мясник, да еще и ранен». «Со мной все в порядке», — невозмутимо отозвался Ас, аккуратно бинтуя поврежденную ногу. «Я думаю, еще лет 5 жизни мы с братьями сегодня получили». Осознав услышанное, я только выдохнула. «Охренеть! Знаешь, мне как-то подруга рассказывала, что когда рожала, то так намучилась и настрадалась, но потом увидела новорожденную дочку и поняла. Не зря. А еще через 5 минут, когда ужасы родов подзабылись, а девочка, насосавшись молока, тихо уснула, посмотрела на теряющего сознание мужа и задумчиво так сказала: «А что, пожалуй, через годик можно и повторить». Так вот, я себя сейчас ощущаю примерно так же. Как будто меня сплющили, стиснули, изживали и выплюнули обратно. Но ради того, что ты сейчас сказал, да, пожалуй, можно и повторить. Мэйр и Лок, когда увидели, как мы сидим, подпирая спинами алтарь и в голос ржем, сбрасывая накопившееся напряжение, сперва решили, что кто-то сошел с ума. То ли мы от перегруза, то ли они сами. А когда я, задыхаясь от смеха, сдавленно пояснила, почему гогочу во весь голос, парни окончательно растерялись и дружно сели, искренне не понимая, что же тут забавного. А еще через полчаса подтянулись остальные, вымазанные в крови и пепле по уши, встревоженные, злые, но живые и невредимые. Даже Рорн. А увидев печать, у которой больше не было возможности подпитывать темного мага, устало улыбнулись. «Вот это да!» — потрясенно прошептал Рейзер, уставившись на нас с Асом. «Вдвоем, всего за оборот. Прости, Фантом. Я подумал, врут все про тебя, но сейчас вижу. За тобой и вправду стоит великая сила. Вот она, моя сила!» Я хлопнула брата по плечу, а потом указала на остальных. «И вот, и вон там сидит, пасть разинув. А еще одна чуть поотдаль вылизывается, очень пытаясь выглядеть незаметной. Да-да, Лин, не отворачивай морду и не смущайся. Без тебя у нас бы ничего не вышло. Поэтому 10-я часть этой славы по праву твоя». Шерри удивленно вскинул голову, а потом с тихим урчанием прижался к моей руке. «Хороший», — улыбнулась я, приласкав его знаком. «Иногда, правда, ты меня пугаешь, но я знаю, что ты хороший. Мой персональный и самый замечательный демон», — вопросительно приподнял уши Шерри. «Просто друг, который иногда умеет становиться демоном». Ас наконец поднялся и протянул мне руку. «Пойдем, Гай. Самое главное мы сделали. Вторая печать сломана». «Ага», — усмехнулась я, вставая и поспешно хватаясь за его плечо, чтобы не упасть. «Дело за малым. Отыскать еще 4. Как думаешь, в следующий раз нам удастся такое провернуть?» «Еще как. Ты был прав. Днем мы можем в полной мере использовать свои преимущества. А когда еще есть кому прикрыть наше появление...» Ас многозначительно посмотрел на виднеющийся над хороном кусочек неба, на безупречно синем полотне которого стали появляться первые темные облачка. Вдалеке, Над Рагой все еще погромыхивало, и ливень, кажется, до сих пор не прекратился. А поскольку именно с той стороны дул сильный ветер, то наколдованные тучи с нехорошей поспешностью тянулись сюда, к нам, неся с собой уже ощутимую прохладу. «Интересно, как там Дэй?» — обеспокоилась я, когда мне на нос капнула первая тяжелая капля. «Пошли-ка, парни, отсюда. Мне что-то не хочется сегодня мокнуть. А наш маг, кажется, перестарался». Я оказалась права. Не успели мы выбраться на дорогу. Из всех присутствующих только я могла позволить себе ехать верхом, потому что коней на прокорм тварям, конечно же, никто не привел, а оборотни бежали на своих двоих. Как прямо над нами оглушительно громыхнуло. Еще через несколько минут на потемневшем небе заиграли зорницы, снова шарахнуло так, что мы едва не присели от неожиданности. Потом задул шквалистый ветер, от которого верхушки деревьев так и норовили слететь ко всем чертям. А после этого на нас обрушилось целое море, из которого пришлось целых 3 часа, отплевываясь, отфыркиваясь и ругая дурного мага на все лады, в буквальном смысле выплывать. Нам еще повезло, что в такую грозу ни одна из уцелевших тварей не рискнула высунуть нос из норы. Если бы кто-то вздумал напасть за плотной стеной дождя, мы бы его просто не успели заметить, потому что ливень начался действительно страшный. Упал впереди сплошной мутной пеленой, упрямо заколотил по плечам, звонко отскакивая от доспехов, настойчиво долбил по шлемам, по рукам, целым водопадом обрушивался с неосторожно задетых веток. Буквально в 10 шагах уже стало невозможно что-либо различить. Мы вымокли до нитки, набрали за шиворот по ведру воды, наполнили сапоги до краев и дальше только отвратительно хлюпали подошвами, пытаясь не подскользнуться в огромных лужах и не утонуть в убегающих с тракта ручьях. «Вот теперь я точно знаю, что вас с Лином никто не видел», — откашлялся Бер, безуспешно пытаясь вытереть лицо. «В такой дождь не то что вас. Корову с крыльями не заметишь, даже если она сядет тебе на голову и замычит». Лин, уловив гнусный намек, громко фыркнул, обдав идущих впереди теней целым облаком холодных брызг. Я, нахохлившись как воробей, угрюмо промолчала, но при этом не могла не понимать, что еще легко отделалась. Мужчины-то брели где по щиколотку, а где и по колено в холодной воде, тогда как меня осторожно везли, и Лин даже не возражал против дополнительного груза, потому что в противном случае мне пришлось бы плестись вместе со всеми и месить густую грязь новыми сапогами, от которых, впрочем... Я грустно посмотрела на промокшую обувь. Скоро ничего не останется. Хотя насчет Лина я зря волновалась. Он все же вовремя подпитывался. Заодно давал мне возможность сохранить лицо перед малознакомым Рейзером, который до сих пор поглядывал в нашу с Асом сторону неверящими, полными неподдельного восторга глазами. Надо думать, что когда в глубине Харона рвануло, Рорну стало не по себе. А когда на него со всех сторон ринулись охреневшие твари, может, еще и струхнул. А следом накатила волна благословенного света, от которого мужика, разумеется, ослепило и, быть может, снова напугало. Потому что когда перед глазами вдруг поплыли цветные пятна, о какой схватке может идти речь? И вот пару минок спустя зрение вернулось, вокруг не осталось ни тварей, ни крови, ни тел. Один пепел укрыл ноги по самые щиколотки, да с самым невозмутимым видом хмыкнули тени, которые, надо думать, догадались вовремя закрыть глаза. А потом сумасшедший бег по пересеченной местности, когда каждую секунду ждешь стремительного броска из-за угла, свирепого рыка и появления старших, а то и высших, тварей, о которых тут ходят жуткие легенды. Но ты бежишь, судорожно стискиваешь меч и видишь только спины бегущих впереди тебя. И думаешь, что все они сошли с ума. Все обезумели. И весь мир обезумел тоже. Потому что за целый час в самом центре Харона тебя не то что игнорируют, но даже попыток не делают плюнуть на шлем. Представьте, что он после этого подумал, когда выбежал на разгромленную поляну и увидел расколотый алтарь, а рядом с ним 2 радостно скалящихся оборотней, громадные кучи свежего пепла и до упаду гогочащих нас. Представили? Ну и какими он тогда должен смотреть на нас глазами после всего этого? Кажется, по возвращении с ним придется серьезно поговорить. Гроза оставила нас в покое лишь возле самой кичеры. Напоследок, шарахнув по ушам оглушительным раскатом грома и подстегнув огромной ветвистой молнией, в свете которой на дальнем пригорке стала видна одинокая фигура, воздевшая к небесам раскинутые руки. «Убью», — мрачно пообещал Бер, поняв, кого именно видит. «Сейчас поднимусь туда и убью». «Не надо», — я подозрительно шмыгнула носом. «Вон, обернулся. Заметил уже». Приподнявшись на спине Шерри, я как можно активнее замахала, чтобы привлечь внимание Дея, который несколько часов кряду честно выполнял порученные ему задания. Заметил. Бросив стимулировать тучи, шустро побежал вниз. С укором покосилась на радостно гогочущего брата, когда Дэй, не удержавшись на скользком склоне, споткнулся и кубарем слетел вниз. Сама невольно хихикнула, представив, во что должна была превратиться его одежда. Покосилась на свою мокрую куртку, расклеивающиеся сапоги и, поняв, что мы отомщены, заметно повеселела. Но окончательно я развеселилась, когда мы подошли к дому Дарна, одинаково мокрые, грязные, как хрюшки, смахивающие со лбов градом катящиеся капли. Вот уж и правда, отряд. Настоящая грязевая рота. Глядя на меня, скорчившуюся на спине Шейри и сотрясающуюся от рвущегося наружу хохота, мужчины тоже не сдержались. А вскоре недовольно выглянувший наружу Дарн мог с удивлением наблюдать поразительную картину, когда 9 перемазанных с ног до головы и промокших до нитки людей встали друг напротив друга, чуть ли не указывая пальцами, и едва не лопались от смеха, силясь понять, как же так получилось. «Эй, фантомы, вы чё, спятили дружно? Разума лишились, пока за тварями гонялись?» Мы кивнули. «Дураки!» Выждав пару минут, но так и не дождавшись окончания истерики, буркнул кузнец и снова скрылся из виду. «Живут же как-то, радуются чему-то. А чему? Вот и говорю, что дураки. Как их только Алар терпит». В потемневших небесах, словно в ответ, бесшумно сверкнула молния, похожая на мимолетную улыбку. А потом магическая буря внезапно успокоилась. И спустя всего несколько минут только легкий запах озона да огромные лужи напоминали о том, что здесь совсем недавно бушевала гроза.